Глава 27. Но в этот самый момент сильный порыв воздуха ударил меня в грудь. Я спиной налетела на Тарику, и тайный ход схлопнулся. Мы ахнули и уставились на совершенно целую стену, а потом ошеломленно поглядели друг на друга. «Что это было, Лилиана?» — прерывающимся шепотом спросила подружка. Я только плечами пожала. Кто его знает что? Похоже, все-таки этим ходом давно не пользовались. А ведь у всякого заклинания свой срок действия. Их же обновлять надо. Вот об этом я Тарике и сказала. И почему я сразу об этом не подумала, Тарика? Ты же говорила, что ход очень старый. Вот заклинание сбоит. Тарика нахмурилась и с сомнением на меня посмотрела. Ну да. Права ты, Лилиана. Я, конечно, могу еще раз ход открыть, но вот стоит ли? И я тоже задумалась. Ведь нам, можно сказать, повезло на самом-то деле. А если он закроется и вовсе нас назад не выпустит? Может быть, не зря там такой запах был? Тарика вздрогнула. Мы посмотрели друг на друга и попятились от этой стены подальше. Я тоскливо посмотрела на дверь ректорского кабинета. Выходит, надо менять план. А может быть, сделать все проще? Вот буду тут стоять и ждать, пока оттуда кто-то не выйдет. Угол здесь довольно темный. И я поежилась. Страшновато, конечно. А вдруг один из тех лордов действительно лорд Стаси, и он меня увидит? Я поежилась. Но что делать? В этот ход соваться теперь? Бррр, нет, это плохая идея. И тут дверь кабинета распахнулась. Нет, уважаемый лорд Бронский, мы как представители попечительского совета Академии просто обязаны помочь расследованию. И уверяю вас, оно будет проведено со всей тщательностью, сказал полный, среднего роста мужчина и захлопнул дверь. Вслед за ним вышли еще двое типов с недовольным выражением на лицах. «Господа, начинайте проверку прямо сейчас!» Распорядился этот полный. А у меня от облегчения даже ноги подкосились. Мага в круг. Это не лорд Стаси. Это был совершенно незнакомый мне мужчина. Я схватила Тарику за руку и привалилась к стене. Стена как будто только этого и ждала. Без всяких заклинаний тотчас завибрировала под нашими спинами, и тайный ход опять открылся. Мы с Тарикой взвизгнуть не успели, как уже оказались в темноте. И, конечно, вход опять закрылся. Мамочки, вокруг было темно. Но не темнотой ноябрьской ночи, когда не видно низги. Казалось, там вдалеке. В самом конце тоннеля, в котором мы оказались, горит неяркий колеблющийся свет. Мы прижались друг к другу, и я прошептала. «Тарика, а домовой тебе говорил, куда ведет этот ход?» Подружка в ответ прошептала еще тише. «Да, в старую кухню. Куда еще? Я ж говорила». «А где она была?» Я прищурилась, вглядываясь вдаль. Эх, жалко, что от меня, как от магички, толку никакого сейчас. Левитировать толком не могу. Да и тут не полетаешь. Другого ничего не умею. Вот был бы тут лорд Бронский, маг четырех стихий, так запросто справился. Впрочем, ректор в такой дурацкой ситуации бы никогда не оказался. «Про старую кухню я помню, ты и говорила», прошептала я в ответ и дернулась, почувствовав, как моего лица что-то коснулось. «Тарика, тут кто-то есть!» Я не удержалась, взвизгнула и отмахнулась от навязчивого касания. Была бы у меня хоть малюсенькая, хоть самая завалявшаяся капелька магии огня, я бы одним щелчком вызвала светлячок, и мы бы сразу увидели, что тут творится. «Ой!» Тарика тоже отмахнулась от чего-то, на ощупь довольно липкого, а потом поднесла руку ближе к лицу и облегченно вздохнула. «Лилиана, это паутина. Обычная паутина». И я присмотрелась. И правда, паутина. Да, стало даже стыдно. Леди будущая магичка, а испугалась обычной паутины. Ну, конечно, этим же ходом столько лет никто не пользовался. Вот пауки и наплели сетей своих. Пауков я не люблю. И очень надеялась, что они от моего визга попрятались куда подальше. «Все равно гадость», — сказала я и тоже облегченно вздохнула. «Ты мне вот что скажи, Тарика». Я опять посмотрела вдаль, туда, где виднелся слабый источник света. «Если мы пойдем прямо, то куда выйдем? Что это за помещение? Ведь кухня давно в другом месте, а помещение, выходит, осталось. И раз там виднеется свет, то кто-то же им пользуется?» Задумчиво сказала я. «Это точно!» Тарика смахнула паутину с руки. «Но что там сейчас и где оно?» Она покосилась на меня с виноватым видом. «Я не знаю». Я вздохнула и решительно сказала. «Тогда пойдем и узнаем. Сейчас мне было море по колено. Ведь лорда Стаси нет в академии. Эта мысль придала мне сил и уверенности». «Ой, Тарика, я же тебе не сказала!» Я с улыбкой повернулась к подружке. «Те мужчины, что вышли из кабинета ректора, среди них не было лорда Стаси!» «Как здорово, Лилиана!» Подружка радостно улыбнулась, но быстро сникла. «Видишь, их ход не понадобился, а мы все равно в нем оказались!» Вздохнула она и грозно сказала, потрясая пальцем над головой. «Вот я с этим домовым еще поговорю!» «Не понадобился, а идти по нему придется!» Я поморщилась, отдирая от волос прилипшую паутину. «Хорошо еще, что этот противный запах пропал», — добавила Тарика. «Ай, точно! Запах и правда пропал. Пахло пылью, затхлостью и больше ничем таким особенным. Мы шли уже 10 минут, а огонек на том конце почему-то не приближался. Тарика, как думаешь, сколько нам еще идти? Очень странно, что свет не приближается». Подружка прищурилась. «Да вроде поближе стал. Думаю, Лилиана, что скоро придем. Ну, не через всю же академию он ведет, согласись». Я пожала плечами. Хотелось уже прийти хоть куда-нибудь. Хотелось выбраться отсюда, привести себя в порядок и успеть на занятия с лордом Бронским. Но эти лорды, они же про какую-то проверку говорили. Тарика, ты тоже слышала? Они про проверку говорили. Лорды эти. «Ага», — вздохнула подружка. «Министерская проверка будет. Мне по секрету сказала тетка Милана». И я ахнула. «Министерская проверка. Всякий знает, что добра в таком случае ждать не приходится». Мне стало не до паутины. «А что, если лорда Бронского снимут с должности ректора?» Сердце замерло и заколотилось. И тут огонек, который был впереди, вдруг пропал. И я носом уткнулась в стену. «Похоже, мы куда-то пришли». Я повернулась к Тарике и неожиданно услышала до боли знакомый голос. «Нет, мамочка, ты обещала, что мне вернут мои комнаты в Южной башне. Ты обещала!» Разгневанный голос Алисы Крановой трудно было перепутать с кем-то другим. Мы встали, как вкопанные. «Зелье?» Голос Алисы стал тише. «Я все сделала, как ты сказала. И ректор на ее стороне, да. Проверка?» Голос ее звенел с нескрываемой радостью. «А ты уверена, что лорда Бронского снимут, мамочка?» — заворковала девушка. А мы с Тарикой стояли, замерев, изумленно открыв рты и оглядываясь по сторонам. Вокруг никого не было. Откуда же идет этот голос? Куда мы пришли в конце концов?